Глава 45. Вся неделя тянется удушающе медленно. Телефон молчит. Я погрузилась в учебники и заботу о маме. Как будто ничего и не изменилось в моей жизни. Порой мне даже кажется, что не было Москвы, поступления в МГУ, встречи с Борисом. Я это все придумала. Однако стоит увидеть шрамы на руке, тут же вспоминаю, как он к ним прикасался губами. Гладил пальцами неровную кожу по ночам. Невыносимо. Первые пару дней я ждала, что Борис позвонит, как это было всегда со дня, когда я вернулась домой. Но телефон молчал. И вроде бы отношения с мамой стали как раньше. Но как будто лучшая моя часть жизни закончилась, не успев даже начаться. Отложив учебник, я тянусь к телефону. Залипаю на дорогих сердцу сообщениях от Бориса, которые он присылал мне раньше. И даже не замечаю заглянувшую ко мне в комнату маму. Тут же отрываю взгляд от телефона и переворачиваю его экраном вниз. «Чем занимаешься?» — спрашивает она, подойдя ближе. «Уже целый час я ностальгирую, листая нашу переписку с Борисом. Я не удалила ни одного его сообщения, а то селфи, которое он прислал мне в одной из своих командировок, засмотрела до дыр. Помню, как радовалась, когда мне удалось уговорить его сделать снимок. На фото Борис стоит на улице в черном классическом пиджаке с таким серьезным и красивым выражением лица, что можно было бы сразу поместить его на обложку какого-нибудь модного журнала и пустить тот в тираж. Я бы точно не прошла мимо и купила. Да и, наверное, не только я. Сона. Мама трогает меня за плечо, когда я долго не отзываюсь, поглощенная мыслями о Борисе. Ничего не могу с собой поделать, постоянно о нем думаю. Да так, с одногруппницей переписываюсь, придавая лицу серьезный вид, отвечаю я. Ясно. Мама вытирает руки о полотенце, источая радость. Ее взгляд сияет, румянец на щеках появился, от нее вкусно пахнет выпечкой. Ты, если все, может, переоделась бы? К нам сейчас Виталий и его мама придут. Я хмурюсь. Какой Виталий? «Ты что забыла?» — опять улыбается мама. «Сын тети Гали! Все прошлое лето он приглашал тебя на свидание, но ты готовилась к экзаменам и почти не выходила на улицу». «Зачем он придет?» «Я их с тетей Галей пригласила к нам в гости. Нужно же как-то отблагодарить ее за то, что помогает нам с переводом в местный институт и входит в наше положение. Тортик твой любимый испекла, чай заварила, посидим все вместе немного». «Переодевайся!» — кивает мама на шкаф и опять улыбается. Мне становится так паршиво на душе. Обхватываю себя руками, будто защищаясь от всей этой неизбежной реальности. И опускаю взгляд к учебникам, которые стали единственной отдушиной в последнее время. Лучше уж в них погрузиться с головой. Перед ними хотя бы не нужно изображать хорошее настроение и улыбку. «Хорошо», — говорю я без эмоций и даже не трогаюсь с места, точно зная, что не буду наряжаться и не подойду к шкафу. Я думала, самое тяжелое со мной случилось, когда я услышала «прощай» от Бориса в трубке телефона. Но осознала, насколько тяжело, лишь спустя время. Я задыхаюсь без низкого грубоватого голоса и не могу забыть зеленых глаз. Когда слышу звонок во входную дверь, меня накрывает необъяснимой паникой и начинают гореть щеки. Откладываю учебники и делаю глубокий вздох. Все я понимаю. Зачем придет тетя Галя и ее сын Виталик? Чтобы переключить мое внимание, чтобы я и думать забыла о Борисе. А еще на днях должны прийти оригиналы документов и вещи, которые хозяйка квартиры отправила мне из Москвы. Я не смогла сама поехать за ними. Не хватило духу. Из-за двери доносятся голоса. Через пару минут мама заглядывает ко мне в комнату и нарочито громко говорит, что хватит зубрить учебники. Наверное, чтобы Виталий услышал и восхитился тем, какая я умная. Пытаюсь вспомнить его лицо, но у меня ничего не получается. Взглянув на себя в зеркало, выхожу к гостям и тихо здороваюсь с маминой знакомой и ее сыном. «Привет», — улыбается Виталий и протягивает мне коробку с тортом. «Да что вы!» — суетится мама и подталкивает меня ближе к сыну тети Гали, забирая из моих рук. «Не стоило. Я же свой испекла. Сейчас только чайник погрею. Сона, Виталя, вы идите пока в гостиную, а мы стол накроем». «Ничего страшного, мам. Вместо этого я направляюсь на кухню. Я тебе помогу». Слышу вслед комплименты тети Гали, какая я умница и красавица, а моя успеваемость в МГУ выше всяческих похвал. За столом мы возвращаемся к теме обучения и разговору о моем переводе. Я вспоминаю о своих счастливых буднях, с каким желанием ходила в один из лучших университетов Москвы, и впиваюсь в фарфоровую чашку, опуская глаза. Изо всех сил стараюсь не расплакаться, потому что даже представить не могу, что буду просыпаться и ходить в наш институт, что в моей жизни больше никогда не будет Бориса и горячего трепета внутри от его зеленого, серьезного взгляда, которым он смотрел на меня. Эмоции душат, в носу начинает щипать. «Извините». Резко встаю из-за стола и, не поднимая глаз, иду в свою комнату, давая волю слезам за закрытой дверью, уверенная в том, что сегодня больше не смогу ни с кем общаться. «Входите!» — выкрикиваю я, заслышав вежливый стук в дверь спальни, где я прячусь. Судя по тому, что шум в прихожей стих, гости успели уйти. «Сона!» — выражение маминого лица не скрывает ее расстройства. «Что-то случилось? Ты так резко сбежала?» Я на секунду прикрываю глаза, чтобы взять себя в руки. В мои планы совершенно не входит ругаться. «Мам, мне не нужно, чтобы ты с кем-нибудь меня знакомила». Говорю я как можно мягче. «Ни с Виталиком, ни с кем бы то ни было. Я не выставочная лошадь». «Да при чем здесь лошадь?» Расстроенно восклицает мама. «Я просто подумала, что вам с Виталием было бы интересно пообщаться. Все-таки вы ровесники и давно не виделись». «А если мне не интересно общаться с ровесниками, значит, я какая-то неправильная?» Мама бледнеет, отчего меня сковывает испуг. Вдруг ей снова станет плохо. «Просто сейчас у меня нет настроения общаться с кем-либо», спешно поясняю я. «Из-за погоды, видимо. Голова побаливает». «Тот мужчина тебе не пара, Сона. 20 лет разницы. Это не 5 и не 10. Эти жестокие слова ранят до крови, как ранит любое упоминание о нем. Что плохого я сделала, из-за чего весь мир, включая самых близких людей, ополчился на меня? Просто влюбилась, как делают все без исключения. Конечно, было бы гораздо проще любить Сергея или кого-то из сокурсников, но так вышло, что сердце, не спрашивая, выбрало отца моей подруги. Я в этом не виновата. Вопреки тому, что тебе про меня наговорили, я была с Борисом не из-за денег. Тихо говорю я, молясь, что мама хотя бы чуточку меня поняла. А потому что его полюбила. Это случилось против моей воли, и его возраст совершенно не имел для меня значения. Когда ты влюбилась в папу, то вряд ли оценивала его по оттенку волос или цвету глаз. Любовь просто случается, и ты ничего не можешь с этим поделать. Твой папа был всего на 2 года меня старше, Сона, непреклонно чеканит мама. За всю жизнь я лишь пару раз видела ее такой суровой, и сейчас непроизвольно ежусь. У нас была общая компания, общие интересы. На мужчин старше я никогда не смотрела, и отцов своих подруг называла не иначе, как дядя. Мне становится нечем дышать. Мама, самый близкий мне человек, фактически обвинила меня в распущенности. «Сона», — ее голос смягчается, — «это сейчас тебе кажется, что тот мужчина и есть любовь на всю жизнь, но ты ошибаешься. Пройдет пара недель, и ты о нем забудешь. До твоего папы я встречалась с одноклассником и тоже была уверена, что мы поженимся. Вокруг много замечательных мальчиков, с которыми ты сможешь встречаться так, как и полагается в твоем возрасте. Гулять, держаться за руки и ходить в кино. Невидимые слезы душат меня. Ведь все это у меня и было, и прогулки за руки, и поцелуи в полумраке кинотеатра. Борис делал меня счастливой, и я совершенно не понимаю, при чем здесь наш возраст. Мам, если ты не против, я немного полежу, ладно? Я делаю вид, что тру переносицу, чтобы она не разглядела отчаяние в моих глазах. Голова сильнее стала болеть. Может, тебе обезболивающее выпить?» Встревоженно переспрашивает она, пытаясь коснуться моего лба. «Ты и правда какая-то бледная, а мне как назло на смену уходить». «Все в порядке». Опустившись на кровать, я выдавливаю из себя слабую улыбку. «Просто отдохну немного». Оставив на тумбочке стакан теплой воды и блистер с таблетками, мама уходит на работу. С хлопком входной двери сдерживаемые слезы наконец выкатываются из глаз. Я так надеялась, что она поймет, что ее любовь ко мне пересилит осуждение и случится чудо. Сейчас стало ясно, что мне никогда не получить ее благословение. В своих взглядах на жизнь мама очень консервативна, и, наверное, поэтому после смерти папы ни с кем не встречалась. Для нее мои отношения с Борисом — грязь, от которой нужно непременно избавиться. Я лежу, уставившись в стену, до тех пор, пока подушка под щекой не становится мокрой. Настолько одинокой и несчастной я не чувствовала себя ни разу в жизни. Раньше на моей стороне всегда была мама, потом Борис. Сейчас у меня нет никого. Лучшая подруга не желает со мной разговаривать, а от любимого мужчины отказалась я сама. Любовь в моем случае – недоступная роскошь, ведь это чувство предполагает необходимость выбора. Причинить боль маме, заботившейся и поддерживающей меня всю жизнь, и выбрать мужчину, сумевшему за короткое время сделать меня невероятно счастливой. Патовая ситуация. Звонок в дверь заставляет меня оторвать голову от подушки. Мама забыла ключи, на нее не похоже. Промокнув глаза рукавом рубашки, я приглаживаю волосы и иду в прихожую. Заглядываю в глазок и чувствую, как ноги слабеют. Мираж? Галлюцинации от нервного потрясения? Дрожащей рукой повернув замок, я смотрю на стоящего в дверях Бориса. Вместо привычного костюма на нем темные брюки и свитер. Как и всегда, выглядит, как модель из мужского журнала. Самый красивый мужчина на земле. «Ты?» — шепотом выходит из меня. «Что ты здесь делаешь?» «Приехал к тебе», — хрипло произносит он, без спроса переступая порог. «Не выдержал. Соскучился». Я цепенею и не могу произнести ни слова. Смотрю на Бориса, пока в голове набатом стучит одна единственная мысль. Он приехал ко мне. Еще пару минут назад я плакала в подушку, а сейчас передо мной стоит тот, без которого я задыхаюсь и не представляю своей дальнейшей жизни. Взгляд цепляется за рисунки на шее Бориса. Я вспоминаю, как трогала их губами и что при этом испытывала. Счастливее мгновений в моей жизни еще не случалось. Соскучился. Повторяю как можно спокойнее, хотя внутри царит вихрь эмоций. Все происходит будто во сне. Сердце громко колотится в груди. Едва сдерживаюсь, чтобы себя не ущипнуть. «Да». Борис приближается и протягивает руку. Гладит меня по щеке. Хочется так много ему сказать, но я не могу выдавить из себя и звука. «Ты одна дома?» — спрашивает он. Его дыхание с привкусом сигарет касается моего лица. «Мама, она ушла на работу». Я начинаю мелко дрожать, когда Борис наклоняет голову и целует меня. Встаю на носочки и отвечаю ему, ощущая, как меня заполняет эйфорией от того, что он рядом. Мне так хорошо, запредельно сладко. Борис ненадолго прерывается, его дыхание тяжелое. Он внимательно оглядывает мое лицо, а потом опять впивается в мои губы жадным и горячим поцелуем. Думал, что я его оттолкну и попрошу уйти? Разве возможно это сделать, когда я его так сильно люблю? Я доведена до точки отчаяния и безысходности. А сегодня впервые за долгое время почувствовала себя живой в его руках. Машинально хватаю его за шею, когда он всасывает мои губы и, подхватив меня за ягодицы, словно я невесомая пушинка, прижимает к стене и углубляет поцелуй. Я обнимаю его за плечи, мечтая ощутить под ладонями его горячую кожу, а не ткань свитера. До мельчайших подробностей помню, какие ласки нравятся Борису и как он заводится, когда я оставляю на нем отметины. На мгновение Сильные руки меня отпускают. Потемневшие глаза сосредоточенно смотрят в мои. Борис рывком снимает с себя свитер, а потом опять прижимает к себе и целует. От его вкуса и влажного касания языка живот опаляет огнем. Но так продолжается недолго. Я чувствую его эрекцию, которая упирается мне в бедро. Желание быть с ним, чтобы не прекращал меня трогать и сжимать в своих руках, переполняют меня. Задыхаясь от эмоций, я наблюдаю, как Борис расстегивает ремень. Звук открывающейся молнии вызывает знакомую дрожь предвкушения. Я смотрю на его член, в красках представляя, как он будет сейчас скользить во мне. В это мгновение больше нет угрызений совести и страха, что своим счастьем я могу причинить кому-то боль. Слишком сильно я тосковала по этому человеку, но понимаю это лишь сейчас. Я тоже скучала. Касаюсь губами плеча и шеи. Пробую кончиком языка. Кожа горячая и солоноватая. Тянусь рукой к его члену, но Борис сжимает мое запястье, останавливая, правильно поняв мой замысел. Проводит несколько раз по складкам без попытки войти, наблюдая за моим лицом. А потом заполняет меня одним резким толчком. Я ахаю и скребу его плечи ногтями. Борис не дает мне передохнуть. Двигается быстро, ненасытно. Сжимает мои бедра руками. Огненный шар внутри меня разрастается, с каждым его толчком все сильнее. Я смотрю в зеленые и безумные глаза напротив. Мне кажется, мы оба на грани. Если кто-то сорвется, то потянет другого за собой. «Еще, еще!» — умоляю я. «Я так по тебе скучала. Ты даже представить себе не можешь!» — шепчу я, чувствуя, что еще чуть-чуть и меня захлестнет оргазм. Он не заставляет себя долго ждать. Ярчайшие эмоции обрушиваются на меня, заставляя кричать и содрогаться. Борис тяжело дышит и продолжает во мне двигаться, пока перед моими глазами рассыпаются искры. Его член напрягается сильнее, предупреждая о скорой развязке. Зарывшись лицом в моих волосах, он кончает, стискивая меня в своих руках с такой силой, что хрустят кости. Зажмурившись, я обнимаю Бориса в ответ. Как я могла подумать, что смогу жить без него? Я не могу. Сейчас это стало ясно как день.